Глава 27. «Кто мой отец, мама? Почему ты молчишь?» — настойчиво спрашивает Ника. Она уже не маленькая девочка, для которой я придумала историю про папу на облаках. Тогда она ее приняла и перестала задавать вопросы. А через несколько лет подумала, что ее папа — Игорь. «И ведь партизанка ничего мне не сказала. Вот это выдержка!» «Твой отец?» Начинаю я и запинаюсь. Я не могу сказать ей правду о том, что она плод ненависти, группового изнасилования, преступной похоти. Мне самой понадобилось время, чтобы принять и осознать это. А Веронике ни к чему переживания. У нее прекрасная семья, любящий муж, замечательная дочь, работа мечты, большие планы на жизнь. Я не смогу сейчас все это разрушить. Я действительно переписывалась с Игорем, пока он служил в армии. Почти 2 года. Я училась на первом курсе и жила в общежитии. Дурочкой была в то время, ты даже не представляешь. Натягиваю на лицо улыбку. И за мной стал бегать мальчик с другого факультета на 2 года старше. Прохода не давал. Сам городской, на папиной машине приезжал. Короче говоря, запудрил он мне мозги. Я думала, что влюбилась в него и сдалась. 1 раз. Это было всего 1 раз. А потом он потерял ко мне интерес и переключился на другую девочку. А я забеременела. По щекам Вероники текут слезы. Мой рассказ очень сухой, серый, пропитанный ложью. Но, надеюсь, Господь простит меня за нее, потому что в моем случае лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Ему не нужен был ребенок. Его мама пришла ко мне в общагу и предложила денег на аборт. Богатая семья. «Прямо как в фильме «Москва слезам не верит», — горько замечает Ника. «Да, почти», — вздыхаю. «Но я решила рожать. Поехала к матери в село, а она меня прогнала. Поэтому мы с ней не очень хорошо общаемся, ты знаешь». «Ты говорила, что это потому, что вы с отчимом друг друга не любили?» «И поэтому тоже. К тому моменту я поняла, что очень сильно ошиблась, предала Игоря. Но было уже поздно. Написала ему письмо, что выхожу замуж и уезжаю в Россию. А сама уехала к тете Маше в Уральск. Она меня приютила, помогала, тебя нянчила. Стала мне матерью, а тебе – бабушкой». А про того парня я узнала, что он разбился на мотоцикле незадолго до твоего рождения. Какая складная, красивая история с трагичным финалом. И Ника, похоже, верит в нее. Ты никогда не рассказывала подробностей, а я никогда не спрашивала. Не хотела, чтобы ты думала обо мне плохо, пожимаю плечами. Я предала человека, который меня любил. Сделала ему больно. А потом поняла, что все-таки очень скучаю по нему и люблю. Красивая обертка оказалась обманом. Конфетка была кислая внутри. Зато у меня родилась ты, сжимая ее пальцы сильнее. И я люблю тебя больше жизни. Я похожа на него, хоть чем-то. Какой страшный вопрос о тех, чьи черты я не хочу вспоминать. Нет, ты похожа на моего папу. И я очень рада, что ты носишь его отчество. Как его звали? Того парня? Неважно. Скажи, пожалуйста, мне очень нужно знать, умоляет дочка, а я не могу вслух произнести эти имена, потому что до сих пор тошнит, корежит от них. Ян, придумываю на ходу, вспомнив о бывшей подруге. Ян? Вскидывает брови. Редкое имя. Я молчу. А Ника тянет свои руки на себя, и я выпускаю ее ладони, чувствуя себя сиротливо. «Как странно. Я ничего не чувствую». Дочь обнимает себя за плечи и тихо плачет. «Все, что мне остается, утешить мою девочку, мою родную, любимую, не знающую, что я творила, когда она только родилась. Встаю из-за стола, обхожу его и оказываюсь рядом с Вероникой». Обнимаю ее крепко, целую волосы, поглаживаю их, убаюкиваю, как малышку. «Ты моя, всегда была только моей, «Я так тобой горжусь, доченька. Ты лучшее, что со мной случалось. Всегда помни об этом». Ника встает, поворачивается ко мне и падает в мои объятия. «Мамочка, как же ты справилась? Какая ты сильная!» — шепчет мне на ухо, сильнее прижимаясь. «Сложно назвать меня сильным человеком. Я, наверное, просто больше плыву по течению. И когда мой корабль попадает в шторм, я просто не паникую и пытаюсь удержаться на плаву. Я люблю тебя, мамочка. И я тебя люблю, девочка моя». Целую ее в щеку, вытираю слезы с мокрых щек. «Ну что ж, я это сделала. И это была ложь во спасение. Через пару часов возвращаюсь к себе. Выжата, как лимон, и опустошена. Ничего не хочется делать. Никого не хочется видеть. Еле волоча ноги, захожу на кухню и копошусь в аптечке в поисках цитрамона. Голова раскалывается. День был сложным. В надежде, что скоро отпустит, иду в спальню и зашториваю окна, чтобы оказаться в кромешной тьме. Падаю на кровать, закрываю глаза и размеренно дышу, погружаясь в так необходимый мне сон. Ничего не вижу. Никаких образов, мест, знакомых людей. Упавшая в черную дыру, просто парю в невесомости без мыслей, чувств и сожалений. Пусть меня, наконец, отпустит. Медленно просыпаюсь от того, что слышу монотонное пищание домофона за закрытой дверью. Кажется, уже ночь, и значит, я проспала прилично. А настойчивое пиликанье все не стихает, поэтому приходится подняться и пойти в прихожую. Красная кнопка на белом домофоне мигает, будто сигнал SOS. И снова я никого не жду. И если это опять кто-то ошибся номером квартиры, то я, наверное, разозлюсь. Снимаю трубку и спрашиваю. «Кто там?» «Игорь», — коротко и громко отзывается. Он, вероятно, слышит мой тяжелый вздох. «Заходи», — говорю ему, а сама думаю. «Я ведь тебя ждала».